Беременная кастрюля. Как у тебя с родителями? С переменным успехом, ответил я. Есть моменты, когда между нами полное взаимопонимание, и каждый может поставить себя на место другого. Но бывают и абсолютно безвыходные ситуации, когда ничего нельзя поделать. Не переживай, Дамиан. Думаю, твои отношения с другими людьми будут складываться точно так же на протяжении всей твоей жизни. Да, но с родителями это все равно совсем другое дело. Они мои родители. Конечно, родители. Но почему ты говоришь, что это другое дело? У них есть определенная власть на том основании, что они мои родители. Какая власть? Власть надо мной. Ты уже взрослый человек, Дамиан. И поэтому ни у кого не может быть власти над тобой. Ни у кого. По крайней мере, ни у кого не может быть больше власти, чем ты ему дашь. Я родителям не даю никакой власти. Мне кажется, даешь. Но это их дом, они меня кормят, частично оплачивают мое обучение. Мать стирает мне белье, заправляет мою кровать, это дает им некоторое право. А разве ты не работаешь? Работаю, разумеется. И в чем же дело? Я понимаю, что тебе приходится жить с родителями, если ты не можешь позволить себе отдельную квартиру. Но что касается всего остального, я считаю, ты кое-что мог бы делать сам, если действительно хочешь бороться за свою независимость. Что ты имеешь в виду? Ты, как моя мать, разговариваешь со мной, будто я полное ничтожество. Словно самое главное – это научиться заправлять свою кровать по утрам. Нет, я так не думаю. Но ведь именно ты требуешь свободы и независимости. Я не хочу свободы и независимости, чтобы самому там готовить себе еду, убирать постели, стирать белье. Мне она нужна, чтобы не просить разрешения, чтобы иметь право рассказывать только то, что я хочу, и не более того. Может быть, Дамиан, эти две категории свобод взаимосвязаны? Я хочу продолжать видеться с родителями. Конечно, я понимаю, в твоем нынешнем положении ты борешься выборочно за некоторые права, но отказываешься от выполнения части обязанностей, проистекающих из этих прав. Но я же могу выбирать, в чем я хочу стать самостоятельным в первую очередь, а в чем предпочел бы подождать немного. Может быть, эта сказка поможет тебе определиться. Один человек как-то попросил у соседа одолжить ему кастрюлю. Хозяин кастрюли нельзя было назвать очень хорошим соседом, но отказать в просьбе он не смог. Через 4 дня кастрюля не была возвращена, поэтому ее хозяин, под предлогом, что она нужна ему самому, пошел к соседу просить ее обратно. «Я как раз собирался идти к вам, чтобы вернуть ее. Роды были такими тяжкими». «Какие роды?» «Ну, кастрюли». «Как это?» «Ах, разве вы не знали? Кастрюля была беременна». «Беременна?» «Да, и той же ночью она родила, поэтому ей нужен был полный покой, но она уже чувствует себя хорошо». «Покой?» «Да, минуточку». И, зайдя в дом, он вынес кастрюлю, ковшик и сковородку. «Это не мое, моя только кастрюля». «Да нет же, ваша, это дети кастрюли, если она ваша, то и дети тоже». Человек подумал, что его сосед сошел с ума, но лучше не противоречить ему, сказал он про себя. «Хорошо, спасибо». «Не за что, до свидания». «Пока-пока». И человек вернулся домой с ковшиком, сковородкой и кастрюлей. Вечером сосед снова постучался к нему. «Не могли бы вы мне одолжить щипцы и отвертку?» На этот раз человек уже чувствовал себя обязанным. «Ну да, конечно». Он вынес ему щипцы и отвертку. Прошла почти неделя, и когда он уже подумывал пойти за своими вещами, сосед сам постучался к нему. «Ах, сосед, вы знали?» «О чем?» «То щипцы и отвертку муж и жена». «Да что вы говорите», — сказал человек с круглыми от удивления глазами. «Я не знал». «Простите, это я не доглядел. Я оставил их на какое-то время одних, и она забеременела». «Отвертка?» «Отвертка. Я принес вам их детей». И, открыв корзиночку, он отдал ему несколько шурупов, гаек и гвоздей, которых, по его словам, родила отвертка. «Он окончательно сошел с ума», — подумал человек, — «но гвозди и шурупы всегда кстати». Прошло 2 дня. Сосед-попрошайка появился снова. «А недавно, — сказал он, — когда я возвращал отвертку, я заметил у вас на столе прекрасную золотую амфору. Не были вы так любезны одолжить мне ее на одну ночь?» У хозяина амфоры загорелись глаза. «Разумеется», — ответил он в порыве щедрости и вынес из дому амфору, которую у него попросили. «Спасибо, сосед! До свидания! Пока!» Прошла эта ночь, за ней другая, а хозяин амфоры все не решался пойти к соседу, чтобы тот ее вернул. Тем не менее, через неделю он отправился за ней. «Амфора?» — удивился сосед. «А разве вы не слышали?» «О чем?» «Она умерла при родах». «Как это умерла при родах?» «Да, амфора была беременна и умерла при родах». «Послушайте, вы считаете меня дураком? Как может забеременеть золотая амфора?» «Это вы меня послушайте, сосед. Вы приняли как должное беременность и роды кастрюли, затем свадьбу и потом со щипцов и отвертки. Почему же сейчас вы не хотите признать беременность и смерть амфоры?» «Ты, Демиан, можешь выбирать, что хочешь, но ты не можешь быть самостоятельным в том, что тебе легко и приятно, и отказываться от этой самостоятельности, когда у тебя требуется усилие. Твое мнение, свобода, самостоятельность и возрастающая ответственность идет рука об руку с твоим духовным совершенствованием. Ты должен выбирать, становиться ли тебе взрослым или оставаться ребенком».